Глава 38. Карьера и семья. Усыпили меня надолго, потому что к моменту пробуждения следующим днем я обнаружил, что на часах уже далеко за полдень. Когда пришла Виктория, я рассказал ей о ночном визитере, но она не смогла найти никаких следов, хотя очень старалась. Под конец поисков она заявила, что за домом все же присматривала пара человек, но они никого не заметили. Я пожалел, что в этом мире нет камер, датчиков, инфракрасных излучателей и прочих высокотехнологичных штук. Доказать присутствие посторонних было бы куда проще. «Я не сказала, что я тебе не верю», — убеждала меня Виктория, «но допускаю, что это могло тебе присниться». Он же использовал вещества для моего пробуждения и усыпления. Какой был запах? Нашатырь и... что-то сладкое, но с горчинкой. Он прижимал тебе тряпку к лицу или как-то иначе? Нет, просто был аромат и все. Это значит, что следов не осталось. Я очень надеюсь, что за Аней вы присматриваете лучше, чем за мной. «Во дворце временно разместился Сергей Николаевич. И 60 его бойцов? Нет, их расположили поблизости, но за пределами дворца. Неужели вы никак не поймете, что ее не защитит один лишь дядя?» — вскричал я. «Мне срочно нужно отправиться во дворец. И ты уверен, что ты сможешь защитить ее?» «Нет, раз даже с вашей стороны нет явной поддержки, я желаю лично убедиться, что у нее все в порядке. Не раньше, чем через неделю». «Что? Ты не сможешь встать на ноги быстрее?» «Да ты шутишь?» «Нет, Максим, я не шучу. Мне вообще не до шуток сейчас. Павел пропал, а кроме того, еще есть множество дел, поэтому твои мальчишества мне сейчас ни к чему». Я чувствовал, что закипаю, но одновременно с этим понимал. Она говорит правду. После перелома прошло 5 дней, и я вряд ли смогу вскочить на ноги уже завтра. Неделя, и я сам отправлюсь во дворец. Договорились? Уговор, кивнула Виктория раздраженно. Еще просьбы будут, господин барон? Спросила она, сделав ударение на последние два слова. «Есть еще кое-что, но пока я вспомнил, ночной гость знал, что я не настоящий барон. Если бы к тебе приходило мое начальство, то все логично. Он должен знать все. Давай, что за просьба?» «Чтобы неделя прошла быстрее, можешь ли ты раздобыть сюда каких-нибудь книг? Можно хоть учебник по истории или что-нибудь из того, почему учили вас перед работой в третьем?» «Хорошо». Теперь на ее губах скользнула улыбка. Неделя прошла не так плохо, как я предполагал. Я переживал за Аню и тосковал по ней, но возможность углубиться в книги немного сгладила и будто бы даже сократила время моего постельного режима. История за последнюю сотню лет в империи даже в книге оказалась более спокойной и позитивной в сравнении с нашей. Без вторжений и защит, без громких заявлений. А все потому, что 100 лет назад был сделан один верный шаг. Но кому-то он до сих пор не давал покоя. Книга также включала в себя и описание отношений с другими державами. Но приложенная карта не позволяла назвать так ни одну страну. Если в нашем мире регулярно появлялись сообщения о том, что за беспорядками стоит правительство другой страны, то здесь мне бы и в голову не пришло подумать о таком. И чем больше я читал, тем больше понимал, что все дело лишь во внутренних противоречиях. Через неделю, когда Игорь меня осмотрел и сообщил, что я могу нормально ходить, но только с тростью, я воспринял новость с энтузиазмом. Синяки еще не совсем сошли с шеи, но в остальном вид у меня был вполне здоровый. Виктория скоординировала мой поход во дворец так, чтобы в этот раз я не слишком помешал его величеству. Но первой моей целью, конечно же, была Аня. Почти у самых ворот я решил, что я последний остолоп, раз иду после всего, что случилось, с пустыми руками, и решил отыскать цветочную лавку. Идти было непросто, хотя толстая трость помогала. Я же чувствовал себя как Дитер фон Клейстер, но совсем не желал быть на него похожим. Конец сентября выдался прохладным, поэтому в дополнение к трости было черное пальто с двумя рядами пуговиц и высоким воротником. Мелкие царапины на лице зажили окончательно, так что я не переживал за вид, когда брал букет. «Тебя тоже держали в заперти?» — спросил я, когда она отпустила мою шею, предварительно едва не сбив с ног. «Не совсем. Я могла свободно перемещаться по территории дворца. Девушка просто сияла. И, между прочим, я регулярно справлялась о твоем самочувствии у Игоря. Ко мне чаще заходила Виктория. Я смутился, потому что спрашивал про нее только единожды. Но я тоже спрашивал о тебе». Я присел на стул и вытянул левую ногу. Девушка села напротив на кровать. «Я вспомнила!» — воскликнула вдруг Аня. «Тогда в машине, когда мы ехали к тебе в поместье, ты хотел о чем-то поговорить». «Да», — кивнул я, — «это все еще важно». И немедленно начал рассказывать. «Тебе, скорее всего, до сих пор никто не рассказал, но мы выяснили, что вещество, которое тебе давали, содержит аттрактант». «Я знаю, что это за вещества». Аня взяла подушку, положила ее себе на колени и оперлась на нее локтями. «И поскольку его добавляли в кофе, чтобы скрыть запахи, он в некотором смысле заставлял тебя пить его. Такой замкнутый круг». «Бррр», — поежилась она, — «неприятно». «Поэтому, когда ты впервые попала ко мне домой, ты пила кофе». «Да, но я не очень понимаю, к чему ты клонишь, Максим». «К тому, что я боюсь, твое отношение ко мне — это следствие тех же химикатов, которые в тебя вливали», — с грустью заметил я. Аня тоже заметно погрустнела, потом нахмурилась, схватила подушку с колена и запустила ей в меня. «Как тебе это в голову пришло?» — воскликнула она, когда я бросил пойманную подушку обратно на кровать. «Я высказал свои опасения», — ответил я. «Решил поделиться, чем постоянно о них думать». «Встань!» — воскликнула она, вскочила и подошла ко мне вплотную, так что мне пришлось подтянуть ногу и подняться. «Не забывай, что не только ты прошел через многое, но и я тоже», — говорила она, и не думая сдвинуться хоть на полшага назад. «Меня пичкали всякой дрянью, похищали, и не раз, ты сам прекрасно знаешь об этом». Уложили в лечебницу. Сейчас я сижу дома, не могу даже посещать занятия. И единственный человек, который все это время мне помогал, ты с самого начала. Нет здесь никакого аттрактанта, Максим, и ты сам это знаешь». Ее руки скользнули по моему лицу, мягкие и нежные ладони. Я обнял ее за талию. «Знаю. И ты здесь единственный человек, которому я полностью доверяю, поэтому рассказал». «Замолчи уже». Она впилась в мои губы и долго не хотела отпускать, но в дверь постучали. «Его Величество готов вас принять», — сообщил белобрысый паренек, которому Аня без особого желания открыла дверь. «А где другой?» — спросил я. «Кирилл». «Так нет его уже с неделю как», — паренек пожал плечами. «Извольте идти, вас ждут». «Еще увидимся». Я потянулся к Ане, но та сделала предупреждающий знак, и я кивнул, подмигнув ей в ответ. Стук трости эхом разносился по коридору, пока я ковылял к кабинету ее отца. Угловое помещение оказалось просторным и светлым, по три высоких окна на стенах даже в конце сентября хорошо освещали кабинет. За пареньком закрылась дверь. Алексей Николаевич отложил в сторону какие-то бумаги и жестом предложил мне сесть напротив него. «Здравствуйте», — осторожно поприветствовал я его. «Ваше Величество», — тут же опомнился я. «Привыкаешь?» — спросил он. «К чему?» «К нашему этикету, к трости». «К трости привыкать не стоит, кости срастутся, а к этикету, да, пожалуй, но все еще непривычно». «Верно», — Алексей Николаевич постучал по крышке стола пальцами. «К трости не стоит, а вот к этикету придется». «Придется?» – удивился я. «Придется», – подтвердил император. «Сразу скажу, власти ты не получишь, и в малый совет, как того хотел мой младший брат, ты не войдешь. Не хочу тебя обидеть, но у тебя недостаточно знаний и навыков. Но ты хорошо себя показал». «Я и не ставил себе целью власть или участие в вашем совете, поэтому вы меня ничуть не обидели». «Хорошо, но не думай, что я не знаю, какие именно у тебя цели. Я пока еще не решил окончательно». «Угу», — кивнул я, не задавая лишних вопросов. «Относительно тебя есть несколько мнений, и отрицательные характеристики дают в основном лишь те люди, с которыми ты никогда не сталкивался лично». Император еще раз заглянул в бумаги. «А что скажете вы?» — не удержался я. «Все эти характеристики и бумажки — сплошная канцелярщина. К тому же написанные слова тщательно обдуманы». «Ты странный человек, Максим. Я знаю, что любовь может толкать людей на совершенно дикие поступки, но то разовое. Еще я знаю, что Анюта рассказывала тебе про Ларса. Вот если бы ты был тогда на его месте, я бы без сомнений принял тебя в нашу семью. Но ты же иномирец, это совсем другое». «Местная прописка у меня есть», — улыбнулся я. «К тому же почти столичная. А к карьерному росту я сейчас несколько равнодушен. Если уж вы знаете, что Аня рассказывала мне о своем прошлом, то наверняка знаете и о том, как я к ней отношусь». «Да, знаю. Я ведь не запрещаю вам встречаться. Но дело в том, что я не могу ввести тебя в государственные дела официально. Вот, к примеру, старшая дочь вышла замуж, и ее супруг вполне мог бы занять кресло в Большом Совете. В малый я бы его не впустил, но для большого у него были все навыки и знания, образование. Надеюсь, мой намек понятен?» «Я, конечно, полистал на досуге кое-какие книги», — ответил я. «Но мои дела еще не закончены. Газеты тоже подливают масло в огонь. Люди снова задаются вопросами». «Читал, читал я!» — воскликнул император. «Как камень в пруд бросить. Волны до сих пор разбегаются. Что было? Почему пропало? Кто такой ее избранник? Почему опять пропала? Нестабильная семья. Вот что начали писать самые смелые». «За самыми смелыми всегда кто-то стоит», — сказал я. «В нашем мире нет независимых газет, и все издают то, что укажут сверху». «Тирания какая-то». «Не тирания. Там сложная цепочка. Владелец — частное лицо, выше большая медийная компания, которая принадлежит кому-то в промышленности. Я знаю, что не могу оказать вам помощь политически, хотя... Мы с Аней снова можем выйти в свет как-нибудь, отвлечем внимание, исключим заметки о нестабильности. Но мне бы не помешали помощники». «Толковые люди сейчас никому не повредят». «Я хочу найти Павла. Говорят, что он пропал». «Неофициально ищи, сколько пожелаешь. Выход в свет только под охраной. Что еще?» «Нужно выпустить Быкова». «Кто это?» «Сыщик. Его арестовали, когда он помогал мне вытащить Аню из лечебницы. Тогда меня отправили домой, а его в тюрьму». «Выпустить не могу», — наотрез отказался император. «Почему?» «Потому что будет прецедент, по которому смогут выходить опасные люди». «Но он мне нужен», — возмутился я. «У него отличные связи и хороший нюх. К тому же мы неплохо сработались». «Я и не говорю, что ты его не получишь. Просто я не могу его выпустить. А вытащить его своими силами ты сможешь, я уверен». «Как?» «Ты же намерен найти Павла. Уверяю, вытащить Быкова будет не сложнее. Поговори с Викторией, она тебе поможет». «Хорошо, Ваше Величество». «Есть ли у тебя еще вопросы, Максим?» «Не хотел бы отнимать ваше время, но Сергей Николаевич сказал, что за мной должок перед ним, а подсказку дадите вы». «Ха, всем бы такие долги», — повеселел император. «После них голова на утро болит. Иногда очень даже». «Не худший долг на свете», — улыбнулся я. «На этом все. «Желаю тебе поправиться поскорее, а мне...» Он указал на бумаги с краю стола. «Предстоит еще поизучать твой мир. Надеюсь, что он будет более понятным и не таким странным, как ты. У нас те же дилеммы. Карьера или семья, деньги или близкие», — произнес я, уже поднимаясь. «Так я о том же. Ведь ты не выбрал ни карьеру, ни семью». «Вот тут вы ошибаетесь, ваше величество», — улыбнулся я. «Я сделал свой выбор». Конец книги. Продолжение следует.